Глава 43. Кэти немного успокоилась. Дезре дал ей 3 таблетки валиума, и сейчас она сидела в гостиной, тупо уставившись в стену. Ричард был в ужасе. Он никогда не видел, чтобы человек так менялся. Словно кто-то взял и заменил настоящую Кэти тенью человека, коим она когда-то была. Лицо было болезненно бледным, даже немного зеленоватого оттенка. Широко раскрытые глаза глубоко запали от ужаса. Казалось, на лице только и осталось, что глаза. Даже волосы выглядели тусклыми, свисающими безжизненными прядями по плечам. «Я убью его. Богом клянусь, я убью его, если он хоть пальцем прикоснется к моему ребенку». Ее голос был глухим, лишенным каких-либо эмоций. Ричард крепко прижал ее к груди. «Мы найдем ее, не волнуйся. А сейчас мне нужно идти. Надо посмотреть, что можно раскопать по этому делу, хорошо? Я найду Дюранта, попрошу его помочь нам, а ты успокойся». Кэмпбелл ничего не сделает Кити. Он просто рисуется. Просто пытается запугать тебя. Он ни за что не посмеет притронуться к ней. Поверь мне, Кэти, я знаю, что я говорю. Он обманывал ее, но он просто не знал, как еще ее поддержать. Даже в эту минуту, когда они разговаривали, Кити могла подвергаться насилию. Он с облегчением заметил, что в комнату вошла Сьюзан Пи, сопровождаемая своим телохранителем Талсоном. Последний был огромным, чернокожим и молчаливым, в общем, идеальным мужчиной, по мнению Сьюзан Пи. Он следовал за ней тенью, держал свое мнение при себе и даже зарплату свою получал, не произнеся более 2 слов. Кэти бросилась в объятия подруги и снова заплакала. Страх за ребенка сводил ее с ума. «Мы должны найти ее, Сьюзан. Пока он не сделал моей девочке чего-нибудь плохого, пока он не причинил ей вреда. Она ведь совсем еще ребенок, ей только 14 лет». Если с ней что-нибудь случится, я сойду с ума. Сьюзан гладила ее, шептала слова утешения, говорила, что все будет хорошо. Когда Ричард наконец уехал, она усадила Кэти на стул, посмотрела ей в глаза и твердо сказала: «Возьми себя в руки, Кэти. Слезами горю не поможешь. Ты должна быть сильной. Сейчас ты должна быть гораздо сильнее, чем когда-либо. Ты нужна Кити. Мы найдем ее, поняла?» Кэти кивнула. Смысл сказанных Сьюзан слов начал понемногу проникать в ее сознание. «Если ты будешь сидеть и убиваться, этим ты нам не поможешь. Ты понимаешь меня?» Открыв сумочку, Сьюзан извлекла оттуда небольшой флакончик с порошком и быстро изобразила на кофейном столике несколько бороздок. «Ну-ка, нюхни. Я знаю, обычно ты не притрагиваешься к подобным вещам, но сейчас тебе это просто необходимо». Кэти, взяв у Сьюзан Пи маленькую соломинку, быстро втянула носом кокаин. «Я связалась со всеми информаторами, какие только у меня есть, и могу тебя заверить, что к утру мы уже будем располагать информацией. Единственное, что нам нужно, это маленький ключик, который подскажет, где ее искать. Как только мы узнаем хоть что-нибудь, считай, дело сделано». Сьюзан Пи понимала, что говорит это только для того, чтобы успокоить подругу. До тех пор, пока они не узнают, где он ее прячет, у них нет шанса найти девочку, ни малейшего шанса. Зная, что годами Кэмпбелл беспрепятственно использовал и унижал людей, ни разу не отделавшись даже штрафом за заработки, которые приносил ему его грязный бизнес, было глупо надеяться, что в этот раз он совершит ошибку. Но, как гласила пословица, надежда умирает последней, и Сьюзан Пи понимала, что она должна поддержать подругу в такую трудную для нее минуту. Микаэла сидела в машине Кэмпбелла. Терри вручил ему фиксированное вознаграждение. На языке криминального мира так называлась денежная сумма, которая была оговорена заранее и уже отработана. Микаэла не пересчитывал деньги, он знал, что там вся сумма. Спрятав 2000 в сумочку, он сказал: «Ты же не сделаешь ей ничего плохого, Терри. Она хорошая девочка, ты же знаешь. Я пошла на это только для того, чтобы оказать тебе услугу». Терри загоготал. «То, что я сделаю с ней, это мое дело, понял? Я выполнил свою часть сделки, ты выполнил свою. Девчонка теперь моя собственность, и ты не имеешь к ней никакого отношения, так что не суй нос куда не следует, будешь цел и невредим. Надумаешь мне мешать, и я оторву тебе голову вместе с твоим чертовым париком. Врубился?» Микаэла не унимался. «Я согласилась привести ее к тебе только на том условии, что ты не причинишь ей никакого вреда. Послушай меня, Терри, эта малышка милый ребенок, она хорошая девочка, и ее мать горы свернет, лишь бы найти ее. Так же, как Ричард Гейтс и Сьюзан Пи. Ты обещал мне, что только попугаешь ее мать, и все». Терри Кэмпбелл улыбнулся, продемонстрировав ровные белые зубы, а затем грубо рявкнул: Я соврал. Под толстым слоем пудры лицо Микаэлы стало бледным, как полотно. «Ах ты, подонок! Ты же знаешь, я никогда бы не пошла на это, если бы знала, что собираешься причинить ей вред. С чего такая злость? Ее мамаша имела наглость припереться ко мне домой. Твою мать, ко мне домой! В дом, где живут мои дети! Она также наведалась и к моей матери, и даже угрожала ей. Угрожала моей матери!» Кэмпбелл глубоко вдохнул. «Никто не может припереться в мой дом с угрозами и остаться безнаказанным. Это личное. Этой чертовой суке нужно преподать урок, и я позабочусь, чтобы ей его преподали». Затем Терри распахнул дверцу и грубо вытолкнул Микки из машины. «Проваливай, сучка. Я получил то, что мне нужно. И доставила мне это ты. Теперь дуй отсюда». «Да не вздумай трепаться». Микаэла знал, когда нужно остановиться, и не стал искушать судьбу. Глядя вслед удаляющемуся автомобилю, он подумал, что продешевил. Две штуки за то, что он сделал, было явно недостаточно. Ему следовало запросить 5. Поймав такси, он поехал на Бейсотер, на квартиру к Эдди Дюранту. Он сжег за собой все мосты. Он не мог поехать к себе домой. Не мог поехать в клуб. Никуда. Кэти очень скоро выяснит, кто забрал из школы ее дочь. Выяснит, что Микаэла предал ее. Если с Китти что-нибудь случится, он покойник. Но Микаэла всегда был эгоистичным, двуличным лгуном. Это было у него в крови. В конце концов, две штуки — это две штуки. Ему так нужны были эти деньги для поездки в Южную Америку, где он, наконец, мог бы сделать себе долгожданную операцию. Операцию, которая изменит всю его жизнь. Девушка должна позаботиться о себе любимой. Особенно, если эта девушка на самом деле мужчина. Луису Борделлу было 28 лет. Его гладкая оливковая кожа, темно-зеленые глаза и густые черные волосы делали его потрясающе привлекательным молодым человеком. Он знал, что приковывает к себе взгляды многих людей, и это ему очень нравилось. Он был гомосексуалистом, любящим экзотику молоденьких мальчиков. Когда он вместе с парочкой приятелей вышел из своей квартиры на Кенсингтон-стрит, он увидел крупного лысого мужчину, облокотившегося на его темно-синий Мерседес. Бросив взгляд на друзей, он приосанился и громко сказал: «Отойди от моей машины, приятель, а не то я вызову полицию». Мужчина выпрямился в полный рост, и Луис увидел, каким огромным был этот человек. Оба его друга сделали шаг назад. «Я и есть полиция. Может, зайдем в дом? Мне нужно поговорить с вами кое о чем». «Мне очень жаль, но у меня нет на это время. Я уезжаю». Его голос дрогнул, стоило Ричарду Гейтсу угрожающе улыбнуться ему. «Пройдемте, пожалуйста, все трое». Они все вместе поднялись в квартиру, и Ричард наблюдал, как Луис и его друзья рассаживаются в гостиной с высоким потолком. «Симпатичная квартирка». Луис хмыкнул. «Ты, дорогуша, рассматривай все хорошенько, не стесняйся. Хотя бы посмотришь, как настоящие люди живут». Ричард расплылся в любезной улыбке. «Если ты не закроешь свой паршивый рот, я сделаю так, что тебя упекут на пару деньков в тюрьму для отдачи показаний. Вот там-то ты и посмотришь, как там люди живут». Луис с друзьями вздрогнули. «Боль — жуткая вещь, да, друзья?» — продолжил Гейтс. «Я вот, например, боль не люблю. Я имею в виду, когда ее причиняют мне. А вот причинять ее другим — это я всегда, пожалуйста. Забавно, не правда ли? Я могу сейчас вытащить ножик и отрезать вам уши. И проделать все это, надрываясь от хохота. Но если вы случайно хотя бы поцарапаете меня, я просто взбешусь. Видите ли, я ненавижу, когда мне причиняют боль». Ричард улыбнулся Луису. «Это-то нас с вами объединяет, не правда ли? Вы же тоже любите причинять боль людям, разве нет? Вам нравится делать больно маленьким мальчикам и девочкам?» «Я знаю, что говорю. Я собственными глазами видел пленку, на которой вы измывались над детьми. Видите ли, Тревел пустил в продажу кассеты, на которых вы изображены в полной красе. Эта вечеринка не была частной в полном смысле этого слова. Ты, дружочек, педофил номер один во всех голубых списках Европы. Ты очень популярен, приятель». Лицо Луиса стало болезненно белого цвета. В мгновение ока его поведение изменилось. Нервно облизав губы, он растерянно покачал головой. «О чем вы говорите? Я не понимаю. Твои большие зеленые глаза — это что-то. Их трудно не узнать. Насколько мне известно, на правой ягодице у тебя есть очень необычная татуировка. Змея, кусающая себя за хвост. Не хочешь снять штаны и доказать, что я ошибаюсь? Думаю, нет, не хочешь. Тебе светит хороший срок, приятель, — заключил он. И никакие деньги мира не помогут тебе избежать наказания. Вы лучше не разбрасывайтесь такими заявлениями. Ричард улыбнулся. Гейтс. Детектив Ричард Гейтс. Может быть, мне стоит вытатуировать мое имя у тебя на заднице? На случай, если ты забудешь. Он повернулся к двум другим мужчинам и снова улыбнулся. Это была одна из его лучших улыбок, нечто среднее между гримасой и звериным оскалом. «Что-то вы, джентльмены, притихли. Что случилось?» «Язык проглотили». Мужчина, один из которых был компьютерным специалистом, а второй — профессиональным футболистом, в ужасе уставились на него. «А что конкретно вас интересует?» — спросил компьютерщик. «Меня интересует адрес, по которому Терри Кэмпбелла собирается устроить свой маленький междусобойчик. В частности, сегодняшний. До меня дошли слухи, что сегодня он как раз и устраивает одну из своих частных вечеринок. Ну, она же будет частной, насколько я понимаю. Я имею в виду, что вы не пригласили бы туда свою мать или сестру, не так ли?» Футболист, 25-летний француз, заметно смутился, и Ричард понял, что этот тип у него на крючке. Он посмотрел на Ричарда и тихо произнес: «Все узнают точный адрес вечеринки где-то за час до начала. По крайней мере, так всегда было раньше. Что ж, замечательно», — заключил Ричард. «Посидим все вместе, подождем. Пропустим по стаканчику-другому скотча, поболтаем. А потом, когда узнаем адрес, я пойду туда и устрою всем отличное развлечение». Он довольно потер руки, пародируя солиста группы Uriah Heep, и девичьим голосом воскликнул: «Мальчишки! Жду не дождусь веселья!» Китти была в ужасе. Она очень удивилась, увидев Микаэлу в школе, а потом, когда ей сказали, что ее мать заболела, и вовсе испугалась. Но Микаэла быстренько разуверила ее, сказав, что с ее мамой на самом деле все хорошо, просто Дезре устраивает частную вечеринку и хочет, чтобы Китти была там. А историю с болезнью Кэти они придумали для того, чтобы забрать ее из школы. Но когда они выехали из Лондона и оказались в каком-то странном доме, она поняла, что происходит что-то не то. Увидев Терри Кэмпбелла, Китти страшно испугалась. Сначала он просто смотрел на нее, затем приказал поднять руки вверх и медленно повернуться вокруг своей оси. Все это время он осматривал ее критическим взглядом. Микаэла уже испарился. Когда Китти попыталась подойти к входной двери, незнакомец грубо схватил ее за руку и швырнул на стул с такой яростью, что девочка больно ударилась спиной. Китти поняла, что попала в беду. Но у нее не было ни малейшего представления, почему с ней это происходит, чего этот человек мог хотеть от нее. Затем он включил видеомагнитофон и сказал, чтобы она смотрела и училась. И только после того, как она увидела, что было на этой кассете, она поняла, в какой опасности она находится. Тревел Кэмпбелл наслаждался каждой секундой ее страха. Это было настоящим отмщением. Отмщением с большой буквы. Если эта сучка, ее мамаша, думала, что ей сойдет с рук наглое поведение в его доме, то она глубоко ошибалась. Сначала он разберется с ее дочерью, а потом возьмется и за мамашу. Он покажет ей потом видеозапись, на которой ее дочь, ее невинная дочь, будет трепетать в объятиях мужчин. Эдди Дюрант был очень крупным мужчиной и красивым, с черными миндалевидными глазами, доставшимися от отца, и изумительной кожей кофейного цвета. Будучи самым жестоким преступником, он ненавидел своего сводного брата Тревела всеми фибрами души. Когда-то мать Эдди была молоденькой белой девушкой из Ист-Энда. Ее звали Рене. Она родила, когда ей было всего 16 лет. После этого его отец сбросил ее, но не перестал заботиться о сыне. Так же, как и Тревел, Эдди пошел в отца. Он учил своих сыновей быть жесткими, быть беспощадными, быть лучшими. Когда они были еще совсем маленькими, он частенько сталкивал их, заставлял драться друг с другом, провозглашая потом победителя любимчиком дня. Эдди всегда угнетало, что отец, бросив его мать, предпочел жить с матерью Тревела. Когда он вырос, у него сформировался точно такой же характер, как и у его сводного брата. Оба принимали доброту за слабость, и оба уважали силу и только силу. Оба унижали и использовали всех и вся. Оба считали, что ничего не может быть в жизни важнее денег, а грубый и жестокий секс — это нечто, на что у них есть полное право. Им даже в голову никогда не приходило, что здесь замешаны чувства, по крайней мере, чувства других людей. Когда Эдди узнал, что его брат нажил целое состояние на продаже порнокассет, он решил вклиниться в его бизнес и оттяпать значительную часть прибыли. Не потому, что ему нужны были деньги, или он хотел попробовать себя в новом деле, а потому, что ему нравилась сама мысль оставить Тревела в дураках. Микаэла вызвался помочь ему в этом, хотя Эдди знал наперед, что тот не откажется от подобного предложения. После того, как Эдди услышал, какой оборот приняла вся эта история, он, с одной стороны, ликовал, с другой был страшно зол. «Ты хочешь сказать, что мой брат выкрал дочь Кэти Паскаль и собирается использовать ее на своей сегодняшней вечеринке?» Микаэла кивнул, обеспокоенный тем, что он сделал. Он понял, что Эдди догадался о его роли, и вашим, и нашим. А это было очень опасной игрой. Но Микки хотел заработать еще немного денег, прежде чем он смотается в Рио. Микаэла напустил на себя вид несчастной маленькой девочки и чуть ли не шепотом сказал: «Мне пришлось это сделать, Эдди. Я имею в виду, что если бы я отказалась забрать ее из школы, он бы сделал мне больно, очень больно». Эдди посмотрел на этого женщину-мужчину, сидящего перед ним, и почувствовал, как закипает от злости. «Эта Паскаль была так добра к тебе. Ты что, Микки, вообще не знаешь, что такое преданность?» Микаэла пожал плечами. «Конечно, я знаю, что это такое, но я не могу идти против Терри, ты же понимаешь. Ты снова уедешь в Южную Африку, а я останусь здесь одна, совсем одна, и некому будет мне помочь. Я не могу себе позволить иметь твоего брата в качестве врага». Эдди грустно рассмеялся. «Значит, ты можешь иметь в качестве врага Кэти Паскаль, да?» Микаэле очень не нравилось, какой оборот принимает этот и без того неприятный разговор. «Послушай, Эдди, я просто сделала то, что нужно было, хорошо? Мне очень жаль, мне нравилась эта девочка, мне нравится Кэти. Черт побери, мне нравятся они все, но я должна позаботиться о собственной шкуре. На этом можно хорошо заработать нам обоим. Если мы скажем Кэти, что можем вернуть ее дочь, она заплатит любые деньги, я это точно знаю». Эдди сидел напротив него, подперев подбородок рукой. «Неужели?» Войдя в азарт, Микаэла бешено закивал головой. «По меньшей мере кусков 10, а может и того больше». Эдди раздраженно махнул рукой. «Ты хочешь торговаться жизнью молоденькой девочки, дочерью женщины, которая была очень добра к тебе, которая одолжила тебе денег на операцию по увеличению груди, которая предоставила тебе работу, когда ты в ней так нуждался, которая приняла тебя в клуб, да что в клуб, практически в свою семью. Просто я хочу правильно все понять. Я хочу знать наверняка, неужели ты на самом деле такая сволочь? Боже, я думал, Тревел — кусок дерьма, но ты, Микаэла, ты превзошел всех и вся». Микаэла надул губы. «Ну, ты все так преподнес, что это, конечно, аморально. А ты взгляни на ситуацию моими глазами. Да, я надрывала себе задницу в этом клубе, работая на Кэти ночью. Она ничего не давала мне просто так за красивые глаза. Я имею в виду, что это в ее же интересах было заботиться о нас, разве нет? Да, она хорошая женщина, добрая, но, как ни крути, она мой работодатель. Я работаю на нее, а не являюсь членом ее семьи. Она купается в деньгах, она страшно богата. Почему бы мне не получить капелюшечку того, что имеет она?» «Ты что, на самом деле пытаешься оправдать то, что сделал?» Отказываясь верить в услышанное, практически выкрикнул Эдди. «Послушай, я попросил тебя помочь мне поквитаться с братом. То было личное. А что делаешь ты? Ты за моей спиной замышляешь с ним новое дельце». А потом он рассмеялся. «Эта часть мне больше всего нравится. В надежде поживиться еще, ты приходишь ко мне и предлагаешь мне шантажировать женщину, которая была добра к тебе и которая, между прочим, лично мне ничего плохого не сделала. Так ведь? Я правильно все понял?» Эдди встал. «Одевайся. Мы с тобой съездим в гости к этой дамочке». Микаэла был в полуобрачном состоянии. «Что ты сказал?» «Что слышал? Ты встретишься с этой бабой и расскажешь ей, что произошло с ее дочерью. И если она захочет свернуть тебе шею, я не буду ей мешать, лапулечка. Напротив, я ей даже помогу. Все те годы, что я знаю тебя, Микки, ты всегда был гаденьким, любил использовать других, но в этот раз ты даже превзошел самого себя. Но, видишь ли, есть еще обратная сторона медали. Теперь я могу избавиться от своего братца, даже не пошевельнув и пальцем, и это мне очень нравится. Микаэла был в замешательстве. «Брось, Эдди, ты же не собираешься сдать меня с потрохами. Ты не поступишь так со мной». Эдди провел рукой по своей бритой голове и весело сказал. «Собираюсь, друг мой, еще как собираюсь. Ты меня еще не знаешь». Эдди нашел Кэти в клубе, где та вместе с Сьюзан Пи и Дезри сидела в ожидании известия от Ричарда, который обещал узнать адрес, по которому сегодня состоится вечеринка. Когда он с Микаэлой вошел в ее кабинет, Сьюзан и Дезри уставились на них, словно на привидение. «Эдди Дьюран и красотка Микаэла, чему обязаны такому удовольствию?» Голос Сьюзан был полон ненависти. «Сколько лет, сколько зим, Сьюзан? Выглядишь замечательно, крошка. Хотя, впрочем, ты всегда замечательно выглядела, льстиво», — сказал Эдди. Он улыбнулся Кэти и протянул свою наманикюренную руку. «Миссис Паскаль, рад нашему знакомству». Кэти посмотрела на него с облегчением. Если перед ней стоял брат Тревелла, человек, ненавидящий его всем сердцем, тогда у них появился маленький шанс. Действие кокаина уже закончилось, хотя руки у Кэти дрожали, ее мозг работал четко. Спустя пару секунд она поняла, что рядом с ним стоит Микаэла. Микаэла, который выкрал девочку Кэти из школы и отдал на растерзание человеку, задумавшему лишить ее невинности. Когда она подлетела к нему и вцепилась ему в волосы, никто даже не пошевельнулся, чтобы оттащить ее. Сорвав с его головы парик, Кэти начала пинать, бить, колотить узкобедрого мужчину, лежащего на полу. Он являл собой жалкое зрелище. Схватив его за подбородок, Кэти посмотрела ему в глаза. «Ты подохнешь, как собака-ублюдок. Ты будешь вопить от боли, а я буду стоять и смеяться, приятель. Если ты думаешь, что я слишком жестоко с тобой, посмотришь, что с тобой будет, когда ты попадешь в руки девочек». Когда Микаэла, плача и скуля, начал оправдываться, Эдди Дюрант бросил ему: «Заткнись, Микки». Затем он рассказал Кэти и ее друзьям о том, что конкретно сделал Микаэла. По мере того, как Эдди посвящал присутствующих во все нюансы, Микаэла понимал, что шанс на спасение ускользает от него с каждым новым словом. В клубе ночь только начинала набирать обороты. Крупный рыжеволосый ирландец, смеющийся как Дэнни Ляру и одетый как Кармен Миранда, начал исполнять свой первый номер. Они слышали, как он затянул свою песню «Я люблю тебя безумно», с присущим ему странным сочетанием ирландского и мексиканского акцентов. Он всегда имел оглушительный успех, и этот вечер не был исключением. Сьюзан Пи выслушала Эдди и спросила: «Итак, ты знаешь, где девочка?» Эдди серьезным видом кивнул головой: «Да, но за это я хочу кое-что получить». Дезри фыркнул: «Ну давай, черномазый, говори быстрее, что тебе нужно. Мы не собираемся сидеть тут с тобой всю ночь». Эдди посмотрел на него и улыбнулся, но его глаза остались холодными. «Я не черномазый. А если вы думаете, что мне нужны деньги, то глубоко ошибаетесь. Я хочу, чтобы мой брат навсегда утратил способность дышать. Надеюсь, вы меня понимаете?» Кэти кивнула: «Не волнуйтесь. В этом вы можете быть уверены на все 100. Как только он попадет ко мне в руки, клянусь, он сделает последний вдох в своей жизни». Эдди был удовлетворен ее ответом. «Твоя дочь находится на Кенсингтон-Хай-стрит», — поведал он собравшимся. «В доме моей сводной сестры. Ее самой там нет. Он куда-то спровадил ее вместе с детьми. Я так думаю, что твою дочь привезут туда прямо перед началом вечеринки». Он посмотрел на часы. «Сейчас только 9:30, а его вечеринки обычно начинаются не раньше 11:00, 11:30. Все участники этого действия любят как следует накачаться, так сказать, подготовиться к ночному развлечению, так что вы сможете застать там девочку где-то в это время». «И мы сможем застать там и Тревелла тоже?» — почти шепотом спросила Кэти. «Конечно». Все мгновенно засуетились. Микаэла все еще лежал на полу, перепуганный и окровавленный. Кэти посмотрела на него. «С тобой, Микки, я разберусь потом». «Я пригляжу за ним», — пообещал Эдди. «Поезжайте, я подожду вас здесь, хочу потом услышать, как все произошло». Кэти кивнула. «Можете на это рассчитывать, мистер Дюррант». Огромный черный мужчина усмехнулся и, разведя руки в стороны, произнес: «Пожалуйста, называйте меня Эдди. Так зовут меня все мои друзья». Никто на это ничего не сказал. Они вылетели из кабинета в мгновение ока. Эдди улыбнулся Микаэле. «А у них здесь хороший выбор в баре. Я могу принести тебе что-нибудь выпить». Микаэла посмотрел на мужчину, с которым он бесчисленное количество раз делил постель, и злобно прошептал: «Ублюдок, конечно! Ни для кого не секрет, что мой папочка так и не женился на моей мамочке!» — весело ответил Эдди. «Отсюда все мои проблемы!» Вооружившись полным бокалом коньяка Реми Мартен, он сидел, наслаждаясь его вкусом, в предвкушении той сладкой минуты, когда ему скажут, что его сводный брат мертв.